Николаевская эпоха. 1825-1855 годы. Внезапная кончина императора Александра I и создавшаяся обстановка между царствия активизировала деятельность дворян, стремившихся к установлению в России конституционного строя. 14 декабря северные декабристы вывели на Сенатскую площадь несколько преданных им полков, надеясь оказать этой вооруженной демонстрацией давление на власть. «Во всем видна неурядица», — сетовал граф Федор Александрович Ростопчин. «Присягнули императору Константину, а в церквах продолжают молиться об императоре Александре, ибо Синод не прислал указа архиепископу». В самый критический момент великий князь Николай получил военную поддержку. Отовсюду прибывали новые полки и немедленно занимали позиции. Саперы встали в боевом порядке у Эрмитажа, а с Невского проспекта появилась часть московского полка под командованием Ливена. Их появление восставшие встретили радостными криками. Они решили, что прибывают ожидаемые подкрепления. Но вместо того, чтобы присоединиться к ним, новоприбывшие выстроились перед зданием судебной палаты лицом к дворцу и вместе с кирасирами, артиллерией и кавалергардами замкнули восставших в железное кольцо. Но помимо военной помощи, Николай обрел и духовную поддержку. На площади появился митрополит в сопровождении духовенства. Он шел из Казанского собора с иконами, чтобы во имя неба приказать восставшим вернуться к исполнению своего долга. Но их руководители, выйдя из рядов, закричали священникам: «Идите прочь, не мешайтесь в земные дела». Николай, опасаясь святотатства, приказал им удалиться. Митрополит повиновался. В конце концов был отдан приказ стрелять по восставшим картечью, и восстание было подавлено. В те годы одним из клириков Казанского собора был протоиерей Петр Николаевич Мысловский, 1777-1846 годы. В эпоху первого храма он еще не был в штате Казанской церкви, а подвязался в сани протодиакона при Зимнем дворце. Вот что писал о нем Жихарев. 3 апреля 1807 года. Вчера познакомился с придворным протодиаконом Петром Николаевичем Мысловским. Мысловский знает музыку и играет на фортепиано. Голос у него не огромный, как у прочих протодиаконов, но в замену он отлично образован и, кажется, недолго останется в настоящем звании, а поступит на какую-нибудь видную священническую или протопопскую вакансию. А позднее, перечитывая свои записки, Жихарев сделал такое примечание. Мысловский впоследствии был ключарем, а, наконец, и протоиереем Казанского собора, и в этом сане некоторое время занимал должность увещателя подсудимых. Автор дневника, Жихарев, в продолжении своего с ним знакомства не может достаточно нахвалиться дружеским расположением этого достойного человека и обязан ему многими любопытными сведениями, не всякому доступными. Особый интерес вызывает упоминание о том, что протоиерей Петр Мысловский был увещателем подсудимых, то есть исполнял обязанности тюремного священника. Именно ему довелось вести душеспасительные беседы с декабристами, находившимися под следствием. В Санкт-Петербурге